Глава 10. 10 октября 2008 года. Роуз. Жизнь вторая. «Мама?» — окликаю я. Моя мама по случаю осени нарядилась в свитер цвета тыквы. Мамуля всегда одевается соответственно времени, года и праздникам. Она поднимает взгляд от романа, который читала. У нее ежедневная послеобеденная релаксация. Обычно это означает чтение книги или журнала и бокал белого вина на столике рядом с креслом в гостиной. Вино в основном для вида. Маме нравится мысль читать книгу, попивая вино, больше, чем по-настоящему его пить. «Да, милая, можно у тебя кое-что спросить?» Она резко поворачивает голову, карие глаза внимательно смотрят на меня поверх очков для чтения. Худое лицо выражает любопытство. Взгляд пронзительный, сосредоточенный, но мама изображает непринужденность. Ёрзает, скрещивает ноги и, наконец, поджимает их под себя. Берет бокал вина и устраивается поудобнее. Конечно, мамы для того и существуют. Я киваю, но в глубине души гадаю. Правда? Они для того и созданы. Это их задача. Мне знаком древесный аромат комнаты, где стоит сундук из красного кедра и другая мебель, дар моего отца. Здесь успокаивающе пахнет домом. Я усаживаюсь на диван. Настраиваюсь задать вопрос, приободряю себя и приступаю к делу. «Ты никогда не думала, что папа может тебя бросить?» Начинаю я и с трудом сглатываю. «Ну, развестись. Или что у него другая?» «Почему ты спрашиваешь?» «Ого!» В ее голосе ужас и осуждение. Лучше немедленно все прекратить. Но я этого не делаю. «Ну просто... Люк, может быть... Кажется, он несчастлив. Со мной», — добавляю я. «Милая, он тебя никогда не бросит. Никогда не полюбит другую. Он любит тебя». «А у вас с папой были когда-нибудь разногласия?» «Конечно. В любом браке они есть. Но супруги должны их преодолевать». «И как вы их преодолевали?» Мама усаживается удобнее. Волосы, уложенные в каре, идеальной волной, спадающие к подбородку, слегка колышутся. «Дело не в этом, Роуз. Не переживай за меня и папу, если у вас с Люком не лады. Переживай лучше о том, как сделать мужа счастливым. Но ты же говоришь, он меня любит. И мы обе знаем, в чем проблема, хоть ты не желаешь это обсуждать. Может, пора? Неужели ты правда хочешь потерять мужа из-за своего упрямства? Ты уже давно избегаешь разговоров на эту тему. Мама! Ребенок. Ты должна завести ребенка, Роуз. Как, по-твоему, мы с папой продержались все эти годы? Из-за тебя? Нас волновало и все еще волнует твое благополучие, твое будущее. Именно ты склеивала наши отношения. Я с хрипом втягиваю воздух. Невыносимо хочется наклониться и спрятать голову между коленями. Мама, я не собираюсь этого делать. Да и Люк уже передумал, по крайней мере, он так сказал. И вообще, я не хочу такой жизни и никогда не хотела. И ты это знаешь. Мама быстро моргает. «О нет, она плачет? Из-за меня? Мам, неужели я была такой ужасной матерью?» «Ну, началось. Так и знала, что все этим кончится. Потому обычно и избегаю подобных разговоров. С тех пор, как мы с Люком поженились, и мама поняла, что все эти годы заводить детей я отказывалась всерьез, она не перестает твердить, якобы это из-за того, что я считаю ее плохой матерью. Роуз, ты опоздала. Мне было 16. Я только что вошла в парадную дверь после свидания с Мэттом, моим бойфрендом, с которым встречалась последние годы перед выпуском. Мама сидела за кухонным столом. Было уже за полночь, все это время мы с Мэттом целовались. Отец, скорее всего, спал. По крайней мере, я на это надеялась. Я ненавидела, когда мама меня дожидалась. «На пару минут». «Нам нужно поговорить о том, как устроена жизнь», — сказала мама, будто я догадывалась, что это значит. Я в ужасе подошла к ней. Мама сняла очки и убрала в сторону. Перевернула книгу, положила закладку. На обложке длинноволосый мужчина обнимал полураздетую женщину. Мерзость. Невыносимо было смотреть, как мать читает пикантные романы. Она хранила их в коробке под кроватью. Я это точно знала, потому что обнаружила тайник, когда в 12 лет захотела узнать больше о сексе. Почему-то мама считала, что можно читать бульварную литературу у всех на виду. Однако не стоит держать ее на полках, где выстроились другие, приличные книги, вроде «Собрания сочинений Джейн Остин». Будто любовные романы просто исчезали после прочтения. Мама похлопала по стулу рядом. «Садись». Собственный стул она сдвинула на пару дюймов, чтобы тот стоял под углом к столу, а потом проделала то же самое с моим. «Ладно, поговорим о том, как устроена жизнь, что бы ты ни имела в виду». Я бросила на нее сердитый взгляд, давая понять, что вовсе не хочу здесь находиться и что-то обсуждать в полночь. Затем уселась и скрестила руки на груди. «Роуз, ты знаешь, что мы с отцом хотим для тебя лучшей жизни, лучше, чем была у нас». Я кивнула. Эту историю я знала наизусть. Слышала ее много раз. Облокотившись на стол, я подперла лицо рукой. Мне уже стало скучно. Нам с отцом не довелось учиться в настоящем университете. «Угу. Твоему отцу пришлось открывать свое дело без помощи семьи. Годами он хватался за любую работу. А я учила ребятишек в начальной школе за мизерное жалование». «Да, мама». Всякий раз, когда я слышала эти слова, особенно про отца, в душе у меня что-то сжималось. Мысль, что отец страдал, была невыносима. «Но у тебя все будет иначе», — продолжила мама. «Ты пойдешь в университет, в хороший университет, настоящий. Будешь изучать бизнес, а потом найдешь достойную работу в финансовой сфере». Мама думала, что раз я хорошо разбираюсь в математике, то должна работать в сфере финансов. Но никогда не интересовалась, хочу ли я этого. «А когда ты устроишься на работу, то будешь упорно трудиться, строить карьеру и откладывать деньги в банк». Она замолчала и пристально уставилась на меня, будто я не слушаю. «Я слышу тебя, мам. Когда ты перейдешь к тому, как устроена жизнь?» «Я об этом и говорю. А я-то думала, что ты рассказываешь, чем моя жизнь должна отличаться от вашей с папой». «Это часть рассказа». «Ладно, только выражайся яснее, а то я не пойму, куда ты клонишь». Я широко зевнула, подчеркивая, что часики тикают, а я хочу спать. Мама придвинула свой стул ближе ко мне. «Роуз, смысл в том, что сначала ты идешь в колледж, оканчиваешь его, затем устраиваешься на хорошую работу, усердно трудишься и откладываешь побольше денег. Потом встречаешь кого-то, влюбляешься, выходишь замуж, и лишь тогда, и только тогда занимаешься сексом и заводишь детей». Когда мама начала эту тираду, во мне закипел смех, но как только речь зашла о сексе и детях, я отвела взгляд и принялась рассматривать кухню. Старый дисковый телефон, висевший на стене, сколько я себя помню, кассетный магнитофон с радио у раковины, конструкцию из ракушек, которая и по сей день болтается на окне. «Мам, умоляю, скажи, ты не о сексе собираешься со мной поговорить?» Она покачала головой. «Да? Нет? Что это означало?» «Не знаю. Просто пойми, если хочешь жить лучше своих родителей, смотри, не влюбись в старших классах в какого-нибудь мальчишку и не забеременей. Этого нельзя допускать, пока не добьешься всего остального». Я упорно таращилась на корзину с фруктами на углу стола, в которой высилась гора яблок, бананов и апельсинов. У нас дома всегда было много бананов. «Не переживай, мама, я уж точно не забеременею». «Не отмахивайся, Роуз, девушки часто беременеют, хоть того и не желают, а потом...» Она щелкнула пальцами так громко, что я вздрогнула. «Все их мечты идут прахом». Я перевела взгляд на маму. «Что ж, можешь не волноваться из-за моей беременности, скажем, никогда, потому что я не собираюсь обзаводиться детьми. Я решила, что не хочу их, и точка». Мама откинулась на спинку стула с таким видом, будто я призналась в убийстве или собралась ее ударить. «Роуз, ты же не серьезно?» «Серьезно? Такие решения в юности не принимают?» «Принимают», — отозвалась я. Мама молчала, не отрывая взгляда от моего лица. Я выпрямилась. «Мам, не получится иметь и то, и другое. Ты не можешь сказать, что вы с папой хотите для меня лучшей жизни со всеми возможностями, которых не было у вас, а потом определять вместо меня мое будущее. Но дети — это часть жизни. Они появляются у каждой женщины, когда та становится достаточно взрослой. Разумеется, после замужества. И когда карьера уже построена. Это ты так считаешь? Но сама же всегда твердила, что у моего поколения все иначе. Так почему бы нет?» «Но я не имела в виду детей». «Ну, конечно», — оскорбилась я. «Ты обязательно передумаешь, Роуз». Она сказала это так уверенно, и я разозлилась. «Не передумаю, обещаю». Мама рассмеялась, будто знала результат заранее. Меня так и подмывало схватить ее дурацкий роман и швырнуть через всю кухню. «Ты передумаешь, и однажды обязательно вернешься и скажешь: ты была права, мама. Ты знала это с самого начала». Я встала и объявила: «Все, иду спать». Я так и видела, как в груди матери лихорадочно бьется сердце. Лицо ее выражало какую-то отчаянную тревогу. Мне казалось, она вот-вот схватит меня, возьмет за плечи, словно пытаясь перенести в мое тело свое желание иметь детей. Но потом мама потянулась за книгой. Морок развеялся. Она отвела взгляд. «Спокойной ночи, Роуз», — только и сказала мама. Я задумалась, не обидела ли ее. Пусть я злилась, мне не хотелось причинять маме боль. Я потянулась к ней и поцеловала в щеку. Мать не повернулась. Просто листала книгу и разглаживала открытые страницы. Но как только я направилась к себе в комнату, напоследок она бросила мне: «Раз уж ты такая противница детей, милая, тогда прекрати кувыркаться по ночам с Мэтью». По щекам матери текут слезы. «Мама!» — я сглатываю ком в горле. Она отводит взгляд. «Что, Роуз?» Мне ненавистна мысль, что я снова ее обидела. Я совсем забыла. Мама отнюдь не твердокаменная, хотя ее друзья всегда говорили, дескать, она кремень. Мама и правда будто в панцире. Если вы не близко с ней знакомы, то не узнаете, какая она под ним ранимая, как легко ее можно задеть. Наверное, больше всего меня поражают мамина горячность, сила любви. Порой это делает ее чересчур ревнивой и властной, но к тому же заботливой и решительной. В 16 я бы ни за что не призналась в том, как восхищаюсь мамой, как сильно ценю ее. Однако тогда я еще не знала, что мама воспримет мой выбор как личный упрек ей, матери. Я сдерживала свои чувства к ней, свое восхищение и то, как втайне жаждала ее одобрения, отчего между нами разверзлась пропасть и теперь все ширилось. «Вряд ли ты понимаешь, возможно, потому что я редко это говорю или вообще не говорила». Я закрываю глаза, пытаясь найти силы произнести нужные слова. «Ну, ты очень хорошая мать. Просто замечательная. И всегда такой была». «Правда? Это я-то?» — удивляется мама. «Да. И мне хочется радовать тебя. Всегда хочется. И чтобы ты мной гордилась. Но кое-что я сделать не могу. И мне нужно, чтобы ты это поняла. Я не могу завести ребенка». В доме стало так тихо. Я не стремлюсь к этому, никогда не стремилась. Просто этого во мне нет. Я не могу родить ребенка, чтобы порадовать тебя или Люка, как бы того ни желала. Мой голос затихает. Исчезают последние лучи солнца, что играют на дубе, который растет перед домом. На двор покрывалом опускаются сумерки. Окна и вся мебель в комнате кажутся лишь тенями. Мама промокает лицо салфеткой. «Но почему, Роуз, почему ты не хочешь ребенка?» У меня перехватывает дыхание. Мама впервые задает мне вопрос, а не просто спорит со мной на эту тему. Но сумею ли я ей рассказать? Очень сложно объяснить. А ты попробуй, пожалуйста. Я медленно киваю. Ну, наверное, о причинах ты догадываешься. Мне нравится моя жизнь, моя свобода, моя работа, друзья и муж. Ты ведь понимаешь, что когда появляется ребенок, все это не исчезает. Я смотрю на маму предупреждающим взглядом, не давая ей продолжать. Извини, я слушаю. Дело не только в этом, мама. Все гораздо глубже. Я вздыхаю. Мама, широко распахнув глаза, внимательно за мной наблюдает. Все говорят, что у женщин есть материнский инстинкт, начинаю я. Мама кивает. А у меня его как бы и нет. Словно я без него родилась. Все мои подруги, даже Джилл, говорят о материнском инстинкте, будто знают, что это такое. Пусть они решили не обзаводиться детьми, им все равно понятно это желание. А мне нет. Во мне просто такого нет, будто это противоречит моей природе. Я умолкаю. Ну вот, я и сказала. Правду. Не знаю, как еще это объяснить. Но, Роуз, ведь инстинкт может проявиться после рождения ребенка. Такое ощущение, что все это огромный риск, мама. Ребенок всегда риск, настаивает она. Это прыжок в неизвестность, даже если ты мечтаешь о малыше, если думаешь, что твое предназначение — стать матерью. Я включаю лампу рядом с диваном. Возможно, и так, в любом случае, это риск. Я ставлю на то, что мне не стать матерью, а большинство женщин наоборот. «Может быть», — говорит мама. «Но мне кажется, есть много женщин, которые чувствуют то же самое. Больше, чем ты думаешь. Но они все равно заводят детей, а потом понимают, что счастливы, и решение было правильным». Я подтягиваю колени к груди, склоняю голову на бок и внимательно смотрю на мать. Похоже, она говорит искренне. «Знаю, ты хочешь внука, мама. Дело не в том, что я не желаю тебе его подарить. Если бы я могла, сделала бы это. Надеюсь, ты понимаешь. И еще я надеюсь, что ты не разлюбишь меня, если я не заведу детей, потому что, похоже, у меня их и правда не будет. Такова реальность». «Ох, Роуз, я...» «Я так хочу, чтобы мир был другим», продолжаю я, прежде чем она успевает добавить что-то еще. На глаза наворачиваются слезы. Чтобы люди считали, для женщины столь же нормально не иметь детей, как и иметь их. Порой на меня так давят, заставляя измениться, что меня накрывает. То есть я знаю, при необходимости я могла бы родить Люку ребенка, но совершенно уверена, что не хочу этого. Не желаю выбирать, сделать то, чего не хочу, и удержать мужа, или просто позволить нашему браку рухнуть. «Роуз, милая, жаль, что тебе так тяжело, и прости, что я все только усугубила». Мама встает с кресла и садится рядом со мной на диван. «Мне бы хотелось повернуть время вспять и лучше к тебе прислушиваться. Вот бы я могла все исправить». Эти слова... Я целую вечность ждала от мамы чего-то подобного. «Я боюсь потерять Люка из-за всего этого, мам». На спину мне ложится рука и начинает поглаживать. «Милая», — произносит мама успокаивающим голосом, которым говорила со мной, когда я в детстве разбивала локоть или коленку. Она всегда говорит так, когда я расстроена. «Я рядом. Я всегда с тобой, несмотря ни на что». Ее слова окутывают меня одеялом. «Я так люблю тебя, моя милая Роуз, и буду любить всегда». А если Люк не понимает, какая невероятная женщина стала его женой, что ж, ему же хуже. Мама говорит, и я выпрямляюсь и сижу, впитывая ее голос и то, как она на меня смотрит. «Ты цельная личность, Роуз, и я тобой горжусь». «Гордишься?» «О, милая, конечно. Ты добилась так много. Кто бы мог подумать, что у нашей дочери будет докторская степень? Наверное, я редко об этом говорю». Мама достает салфетку из коробки на столе и шумно сморкается. Промакивает глаза, а потом начинает смеяться и отпивает белого вина. «Если хорошенько поразмыслить, наверное, тебе и впрямь лучше не заводить детей. Столько проблем. Столько провалов». «Мама». «Ну правда, Роуз, Я подвела тебя именно в тот момент, когда больше всего была тебе нужна. Я ужасная». «Не говори так. Вовсе не ужасная. Ты моя опора». «Ох, Роуз, ты правда так думаешь?» «Да». Я начинаю плакать, ну и смеюсь сквозь слезы. Мама достает еще одну салфетку и вручает мне. Мы замолкаем. В тишине мама вдруг кажется такой маленькой и хрупкой, даже в своем нелепом свитере. Брюки словно бы слишком ей велики, руки изрезаны морщинами, на тыльной стороне яркие синие вены. Заметив все это, я начинаю грустить и волноваться, будто могу потерять маму в любую минуту. С ней я не чувствовала себя одинокой. Пока мама ходит по этой земле, я не одна. И тут на пороге появляется папа. «Как поживают мои любимые девочки?» Он в рабочей одежде, к рубахе пристали опилки и кудрявые стружки. Заметив, что наши щеки блестят от слез, папа добавляет: «Ого!» «Все хорошо», — успокаивает его мама. «Просто мы разговаривали». «И поняли друг друга», — подключаюсь я. «Рад слышать». Отец наклоняется, чтобы поцеловать маму, а потом и меня в щеку. «Наслаждайтесь общением».